Глава 22. «Его Величество Рикхард Валентайн Эддингтон, правитель королевства Эльзария, и его супруга, Его Величество Элеонор Хелена Эддингтон». По просторному обеденному залу пронесся до жути знакомый голос церемониймейстера, и все разговоры разом смолкли. Напряжение, повисшее в воздухе, можно было ножом резать. Девушки застыли рядом со своими стульями, нервно переглядываясь и поправляя свои роскошные наряды. Разумеется, на обед с королевской четой каждая надела все самое лучшее, отчего казалось, что Салина едва на ногах стояла под тяжестью платья и украшений, а всегда скромная Валери выглядела будто клумба с пестрыми цветочками. А я надела платье, подаренное принцем. Заклятие искренности на камнях рассеялось, и я зачаровала их заклятием щита. На всякий случай. Девицы могут быть очень изобретательны в планах на избавление от соперниц. Что же король с королевой так долго? Секунды ожидания казались вечностью. Выдохнула, пытаясь снять напряжение, и бросила взгляд на Алию, сжавшую подол платья с такой силой, что ткань треснула, а затем на Диану, которая выглядела весьма сдержанно. Она расправила плечи и замерла, чинно склонив голову. И никакой неуверенности в себе. Зал начал заполняться охраной королевской четы. Стражи с угрожающим видом прошли вперед и расположились по периметру зала. Мгновение, и следом за ними появились король и королева. Тут же зашуршали платья, и все девушки склонились в реверансах. Я поспешила последовать их примеру. Король Рихард, серьезный, я бы даже сказала суровый. Краем глаза я заметила, как цепко он рассматривал нас своими глазами-льдинками, так похожими на глаза Себастьяна. Бордовый костюм, сшитый лучшими портными королевства, сидел на короле безупречно, а массивная корона из золота, инкрустированная алмазами, подчеркивала его высокий статус и власть. С тенью улыбки на лице Ее Величество вел свою супругу под руку. Лицо королевы Элеонор даже при теплом свете люстр выглядело мертвенно-бледным и осунувшимся. Ее худоба и бледность бросались в глаза, несмотря на роскошный бордовый наряд. Король жестом дал девушкам знак подняться, после чего направился к столу вместе с королевой. А в следующее мгновение огромные деревянные двери вновь распахнулись. Только один человек во всем королевстве мог позволить себе явиться на обед с королем без приглашения. Разумеется, это был Себастьян. «Доброго дня, отец, матушка. Не мог оставить без внимания обед с моими гостями». Принц поспешно приблизился к столу. Следом за вошедшим принцем я заметила Лайонелла. Его фигура выделялась среди стражи, и его внимание быстро скользнуло в мою сторону. Лайонелл, заметив меня, подмигнул с легким налетом шутливой иронии, что мгновенно смягчило напряжение, которое сковывало меня. Мое внутреннее волнение немного утихло, и губы сами собой расплылись в ответной улыбке. Я едва заметно кивнула в знак приветствия, а Лайонелл, как будто в ответ на мое движение, осторожно поднял вверх большой палец. Этот жест был простым, но в нем таилась какая-то теплая поддержка, которая заставила мою улыбку стать только шире. Но затем поймала взгляд его высочества. Пронзительный, острый и безумно глубокий. И щеки вновь обдало жаром, а внутри прокатилось воспоминание о той самой боли, которая связывала меня и принца. И мне бы очень хотелось найти способ избавиться от этой связи. «Не сомневался, что ты появишься, Себастьян». Его Величество опустился в кресло, взмахом руки дал знак и нам присоединиться к обеду. Тут же зашелестели платья, Невесты начали осторожно занимать свои места. «Доброго дня, девушки! Рад видеть вас всех за этим столом!» От этого «рад» по спине холодок прошел. От цепкого взгляда, которым король обвел всех нас, и вовсе можно было сознание потерять. Бросила мимолетный взгляд на Лайонелла, застывшего тенью за спиной принца. Мужчина все еще улыбался уголками губ, и от этого напряжение внутри чуть ослабло. «Надеюсь, вам всем будет комфортно». Королева разместилась рядом с супругом и заговорила с улыбкой, явно пытаясь разрядить обстановку. «Когда я участвовала в отборе во время обеда с королем, трое невест упали в обморок от переизбытка чувств». «Я совершенно не удивлен. Дедушка славился своим особым гостеприимством». Себастьян усмехнулся, как ни в чем не бывало, и сел рядом с отцом. «Он был строг, но справедлив, дорогой». Ее величество проговорило мягко. «Что же, сейчас самое время познакомиться с нашими гостями поближе. Леди Коулмейн, как ваше самочувствие? Я слышала, вы не так давно побывали у наших целителей». Светская беседа потекла своим чередом, а блюда сменялись быстрее, чем я успевала к ним прикоснуться. Я практически не слушала, лишь улыбалась и кивала, следуя правилам этикета. Стараясь не выделяться, я молчаливо наблюдала за происходящим вокруг. Зато сейчас я могла рассмотреть Ее Величество близко, как никогда. Тонкие морщинки, худоба, тени под глазами, которые не могли скрыть даже белила. Сегодня она казалась еще более хрупкой и утомленной. Ее тонкие пальцы едва касались столовых приборов, но взгляд оставался теплым и живым, несмотря на ее очевидную усталость. Король Рихард, сидя во главе стола, внимательно следил за происходящим. Его ледяные глаза время от времени задерживались на каждой из нас. И меня поразило, насколько король и королева были разные, как лед и пламя. Между ними была будто пропасть и ничего больше. И что их объединяло? Почему король выбрал именно ее на прошлом отборе? Холодный расчет, не более, я полагаю. И сын идет по стопам отца. Мягкий толчок вернул меня к реальности. Это была Алия. Она сделала глоток из бокала и многозначительно посмотрела на меня, чуть заметно кивнула в сторону короля. «Как вы достигли такого мастерства в создании заклятия дурного глаза?» Вопрос был явно обращен ко мне. Лед в глазах Его Величества был столь пронзительным, что я невольно вздрогнула. Себастьян тоже смотрел на меня, чуть прищурившись. «Ваше Величество!» Я старалась говорить спокойно, хотя сердце начало бешено колотиться. «Я много занималась с моим отцом. Он очень помог мне развить дар. Обучил заклятиям, не входившим в программу Академии. Заклятие-то я заучила, но вот побочным эффектам уделяла слишком мало времени. И этот просчет вышел мне боком». «Не каждый проклятийник справится с такого рода работой. И со страхами вы справились весьма неплохо». Из его уст даже похвала звучала, будто саркастичное замечание. «Столь мощный дар в руках столь хрупкой девушки может быть ценным оружием». «Оружием? Не хочешь ли ты взять леди Картер на службу, отец?» Его высочество усмехнулся. «Только если ты не возьмешь ее в жены». Его величество выразительно повел бровью. «Такой талант не должен пропадать». И вновь щеки предательски обдало жаром. Разумеется, Себастьян это заметил. «Благодарю, ваше величество, за столь высокую оценку моих способностей». Я склонила голову. «А что же вы, леди Тоурет?» Король перевел взгляд на мою соседку и потерял ко мне интерес. Члены вашей семьи всегда были весьма одарены магически. Но вы же недостаточно проявили себя во время первого испытания. Я... Алия запнулась. Боковым зрением ощутила резкое движение слева. Следом столовую пронзил звук разбитого стекла. Девушки вскрикнули. Стражи тут же окружили монархов. А я подскочила на ноги и бросилась к соседке. Алия схватилась за горло. Ее лицо побледнело, пересохшими губами она глотала воздух. «Алия, ты меня слышишь?» Обхватила ее за плечи и встряхнула, ощущая какую-то беспомощность. «Похоже, она переволновалась», — раздался девичий возглас. «Леди Картер, отойдите!» Меня отстранил кто-то из стражей. «Целителя, срочно!» Отступила назад. Мысли лихорадочно метались в голове. Моя сила молчала, значит, воздействия заклятия не было. Бросила быстрый взгляд на стол. Вино Алии было нетронутым. Странно. Я точно видела, как она сделала глоток. Но ведь моего бокала на столе не было. Кажется, соседка по ошибке выпила из моего бокала.